например, коммунистическая партия, бунт, коалиционная партия, сионистские группировки, движение Хашомер Хацаир, о котором я уже рассказывал. Я активно работал в еврейской секции ИРС вместе с товарищами, которые из-за репрессий покинули родные страны. Наши ежевечерние совещания всегда затягивались допоздна. В ту пору среди евреев-коммунистов был широко распространен троцкизм. Поэтому перед нами была поставлена задача очистить еврейскую среду от активных представителей наших противников. Проводимые нами дискуссии зачастую принимали весьма бурный характер. Понемногу нам удалось в очень значительной степени снизить роль троцкистов среди евреев-иммигрантов, но все же отдельные небольшие группки продолжали весьма энергично проявлять себя. Являясь евреями и коммунистами, мы не только участвовали в жизни партии, но и в политической борьбе в целом. Неразрывные нити связывали нас с борьбой рабочего класса. Участие в так называемых «жестких» манифестациях всегда было сопряжено с немалым риском, ибо в случае задержания иммигрантов, не получивших натурализации, их частенько выдворяли за пределы Франции. Но как бы то ни было, вопреки многим опасностям, мы участвовали во всех крупных народных демонстрациях, как, например, в праздновании годовщины Парижской коммуны и в первомайских шествиях. Но дело не ограничивалось чисто политическими событиями. Немало иммигрантов-евреев состояло в культурных ассоциациях, таких как Лига культуры, которая зародилась и развилась под эгидой Компартии. Собрания этой лиги устраивались по воскресным дням в зале Лан-Кри, вмещающем несколько сот человек. Руководители ФКП Пьер Симар или всегда улыбающийся Жак Дюкло регулярно выступали здесь с лекциями. Мне приходилось время от времени выезжать в Страсбург и в Антверпен для участия в собраниях местных еврейских общин. Наконец, мы вели большую работу в профсоюзах, причем еврейские активисты были особенно многочисленны среди меховщиков и работников промышленности готового платья. В частности, Лазовский, который в 1912 году был секретарем профсоюза шляпников, впоследствии стал одним из ведущих руководителей профинтерна. И еще одно небольшое замечание – относительно общеполитической позиции евреев-коммунистов. Хочу подчеркнуть, что в их политическом поведении не было почти никаких признаков сектантства. В отличие от классических коммунистов, читавших одну лишь «Юманите», мы черпали информацию из множества источников, от социалистической «Популяр» до весьма консервативной «Тан». Не пропускали ни одного номера сатирического еженедельника «Канар Аншане» «Утенок на цепи», к которому и поныне я питаю симпатию, восходящую к моей далекой молодости. Наряду со всем этим наладилась и моя личная жизнь. Я имел счастье вновь встретиться с Любой, которая в 1930 году приехала ко мне. Разыскиваемая английской полицией, она воспользовалась документами своей сестры Сары и вступила в фиктивный брак с одним моим приятелем-палестинцем. Этот формальный супружеский союз давал ей гражданство страны, уравнивал ее в правах с англичанами и позволял получить визу для поездки во Францию. Теперь, живя в Париже на положении иммигрантов, мы опять столкнулись с полицией. Через несколько недель после приезда Любы как-то на рассвете раздался стук в дверь нашего номера в отель «Де Франс». Я открыл. Передо мной стоял человек, чей внешний вид не оставлял никаких сомнений. «Я из полицейского участка. Месяц назад ваша жена прибыла в Париж и до сих пор не оформила своего пребывания здесь». «Простите», — сказал я, наклонился вперед и, словно не желая, чтобы кто-то другой меня услышал, шепнул ему на ухо. «Это не моя жена, а любовница. Через 48 часов она исчезнет». «Ну, раз так, — тихо проговорил чиновник, —